«Ох!» – тихо вздохнул мистер Уэмис и погладил пальцем щечку малышки. Та еле слышно причмокивала. Пройдя через травму рождения, она сперва не заинтересовалась маминой грудью, но, похоже, теперь передумала. Она проголодалась. С кровати донесся шорох одеял, когда Лиззи привычной рукой подносила малышку к груди. «Как ты назовешь ее, дорогая?» – спросил мистер Уэмис. «Я как-то не думала об имени для девочки», – ответила Лиззи. «Она была такой огромной, что я не сомневалась. Ой!» Лиззи рассмеялась гортанным ласковым смехом. «А я и забыла, какие голодные бывают новорожденные. Ох, вот так, да, теперь лучше». Я потянулась к мешочку за мягким клочком шерсти, чтобы смазать маслом собственные истерзанные руки. Случайно наткнулась взглядом на близнецов, которые бок о бок стояли в сторонке, не сводя глаз с Лиззи и своей маленькой дочери. И на лицах обоих братьев было точно такое же выражение, как у тетушки Моники. Тот Берцли, который держал маленького Родни, наклонил голову и, все еще глядя на Лиззи с малышом, ласково поцеловал макушку сына. «Сколько любви в таком маленьком месте!» Мои глаза затуманились, и я отвернулась. Действительно, какая разница, традиционный или нетрадиционный брак лег в основу этой странной семьи. «Для Хирама Кромби это очень важно», – подумала я. «Глава общины, непоколебимых пресвитерианцев-эмигрантов из Стерса как минимум пожелал бы забросать Лиззи, Джой, Кези камнями, причем вместе с рожденными в грехе плодами их чресел. Этого не произойдет, пока Джейми в Ридже, но что будет, когда мы уедем?» Я медленно вычищала кровь из-под ногтей, надеялась, что Йен был прав, и братьям Берцли хватит хитрости и сообразительности. Отвлекшись на свои размышления, я не заметила, как ко мне тихонько подошла тетушка Моника. «Данка!» – негромко произнесла она, положив узловатую руку на мою. «Пожалуйста!» – я накрыла ладонью ее ладонь и слегка сжала. «Вы мне очень помогли! Спасибо!» Она все еще улыбалась, но ее лоб прорезали морщины тревоги. «Не так уж и сильно, но я бояться, я...» Она взглянула через плечо на кровать, затем снова на меня. «Что будет в следующий раз? А Фы нет здесь. Фы же знать, они не остановятся». Незаметно для остальных Моника сомкнула большой и указательные пальцы и несколько раз вставила в импровизированный круг средний палец другой руки, весьма нескромно иллюстрируя, что именно она имеет в виду. Прыснув, я торопливо сделала вид, что закашлялась. К счастью, никто не обратил на нас внимания. Только мистер Уэмис озабоченно оглянулся через плечо. «Вы будете здесь?» – сказала я, приходя в себя. Моника пришла в ужас. «Я? Найн!» – возразила она, качая головой. «Das recht nicht! Я...» Видя, что я не понимаю, она ткнула себя в тощую грудь. «Я... меня недостаточно!» Я глубоко вздохнула, зная, что Моника права, и все же. «Вам придется», – очень тихо произнесла я. Она моргнула, пристально посмотрела на меня мудрыми, карими глазами, а затем кивнула, соглашаясь. «My God, help me!» – сказала она. Джейми никак не мог вновь заснуть. Впрочем, в последние дни это стало привычным. Он часто допоздна лежал без сна, наблюдая за угасающим мерцанием тлеющих в очаге углей. Или искал ответы на вопросы в тенях стропил над головой. Даже если ему удавалось быстро заснуть, он спал совсем недолго и неожиданно просыпался весь мокрый от пота. Джейми понимал, почему так происходит, и знал, как с этим справиться. Почти все способы провалиться в благословенное забытье включали в себя Клэр. Поговорить с ней, заняться любовью или просто смотреть, как она спит, находить умиротворение в крепком, длинном изгибе ее ключицы, в трогательно закрытых веках, при виде которых у Джейми сжималось сердце, наслаждаться ее мирным теплом, позволяя сну постепенно овладевать сознанием. Но сейчас, конечно, Клэр не было рядом. Джейми полчаса читал молитвы по четкам, пока не решил, что этого достаточно для блага Лизи и ее будущего ребенка. Читать розарий в качестве наказания. Да, в этом есть смысл, особенно если произносить молитвы, стоя на коленях, чтобы успокоить разум, укрепить душу, найти вдохновение или постигнуть суть священных материй. Да, тоже понятно. Но только никогда чего-нибудь просишь на месте Бога или даже Пресвятой Девы, которая славится своим терпением. Он, Джейми, подумал бы, что весьма утомительно выслушивать чью-либо просьбу по несколько десятков раз подряд. И, конечно, нет смысла надоедать тому, чьей помощи ты ищешь. А вот гельские молитвы куда больше подходят для этой цели, потому что они по сути своей сосредоточены на конкретной просьбе или благословении, к тому же гораздо красивее и ритмом, и разнообразием. Конечно, это его, Джейми, личное мнение, и вряд ли оно кому-нибудь интересно. Джейми вышел из хижины, потому что уже не мог выносить удушливого заточения внутри, и задумчиво побрел через ридж сквозь падающий снег, перебирая в мыслях все сделанное и еще не сделанное. Но на самом деле все приготовления уже закончились, оставалось только нагрузить лошадей и мулов. Не отдавая себе отчета, Джейми пошел вверх по тропе к хижине Берцли. Снег уже перестал, но небо серое, мягкое, нависало над головой, а холодная белая пелена лежала на деревьях, усмиряя порывы ветра. «Прибежище», — подумал Джейми. «Нет, конечно, сейчас ридж им не был. В военное время не существовало безопасных мест, но ночь в горах напомнила ему то ощущение, которое испытываешь в церкви – умиротворение и ожидание. Собор Нотр-Дам в Париже, собор святого Эгидия в Эдинбурге, маленькие каменные церквушки, куда он иногда заходил, когда скрывался в шотландских горах, если не было опасности – Джейми перекрестился, вспомнив то время. Простые каменные стены, внутри порой ничего, кроме деревянного алтаря. И все же какое блаженство войти, посидеть прямо на полу, если нет скамей. Просто посидеть, зная, что ты не один. Прибежище, святилище. Мысли то ли о церквах, то ли о Клэр пробудили у Джейми еще одно воспоминание. Церковь, где они поженились. Джейми невольно улыбнулся. Нет, умиротворенного ожидания тогда не было. Джейми до сих пор ощущал громкий стук своего сердца в тот миг, когда вошел в церковь, и запах своего пота от него воняло, как от похотливого козла. И Джейми надеялся, что Клэр не заметит. Еще он помнил, что не мог тогда дышать полной грудью и чувствовал руку Клэр в своей. Маленькие, замерзшие пальчики, которые вцепились в его ладонь, ища поддержки. Прибежище. Тогда они стали прибежищем друг для друга. Так было и сейчас. Кровь от крови моей. Крошечный порез давно зажил, но Джейми потер подушечку большого пальца и улыбнулся, вспомнив, как просто Клэр произнесла эти слова. Он вышел к хижине и увидел на крыльце Джозефа Уэмиса, который терпеливо ждал, сутулившись и постукивая одной ногой о другую, чтобы не замерзнуть. Джейми уже хотел было окликнуть Джозефа, но дверь вдруг распахнулась, и один из близнецов Бертсли... Иисусе, а они-то что там делают? Схватил тестя за руку, чуть не столкнув того с крыльца от восторга. Да, это был восторг, а не горе или тревога. Джейми разглядел лицо парня в отблесках огня, пылающего в очаге. На душе сразу полегчало. Джейми прислонился к стволу дерева и коснулся чёток на шее. Он тихо поблагодарил, коротко, но от всего сердца Бога. Кто-то в хижине, подкинув дров в очаг, из трубы вырвался сноп искр, осветив снег красным и золотым и шипя черным там, где искры падали на снег. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. В тюрьме Джейми много раз читал эту строку из книги Иова, но не совсем ее понимал. Улетающие вверх искры по большей части ничем не грозят. Ну, разве только если крыша покрыта очень сухой дранкой. Но вот те, что вылетают из очага, вполне могут поджечь дом. Может, автор имел в виду, что человеку свойственно страдать, а так похожие есть, если учитывать его, Джейми, опыт. Но тогда получается, что автор категорично утверждает. Искры всегда летят вверх. Меж тем любой, кто хоть раз долго наблюдал за костром, может сказать, что это не так. Впрочем, кто он такой, чтобы критиковать логику Библии, когда должен повторять хвалебные и благодарственные псалмы? Джейми попытался вспомнить хотя бы один, но ему было так хорошо, что он не мог вспомнить ничего, кроме бессвязных отрывков и фраз. Слегка ошеломленный Джейми вдруг понял, что абсолютно счастлив. Конечно, то, что ребенок благополучно родился, уже само по себе прекрасно, а еще это означает, что Клэр успешно справилась со своей задачей. И теперь они свободны. Могут уехать из Риджа, зная, что сделали все возможное для тех, кто здесь остается. Да, всегда грустно покидать дом. Но в данном случае можно поспорить, ведь дом самых оставил, когда сгорел. Впрочем, печаль уравновешивала нарастающее чувство предвкушения. Он будет в пути и свободен. Рядом с Клэр, и никаких повседневных обязанностей. Не надо улаживать мелкие дрязги, заботиться о вдовах и сиротах. Ладно, это недостойная мысль. И все же. Любая война ужасна, и грядущая будет такой же. Зато его и ждет нечто весьма захватывающее. Джейми почувствовал, как кровь закипела в жилах. «Морантайк!» – с искренней благодарностью повторил он вновь. Немного погодя, дверь хижины снова распахнулась. На крыльцо упал свет, и с корзинкой на сгибе руки вышла Клэр, натягивая капюшон плаща. Вслед ей что-то кричали, в дверях хижины столпились люди. Клэр повернулась, помахала им рукой на прощание – и Джейми услышал ее смех, от которого по всему телу пробежала приятная дрожь. Дверь закрылась, и Клэр пошла вниз по тропе в серой мерцающей темноте. Джейми заметил, что Клэр чуть пошатывается от изнеможения, но все же было в ней что-то такое, возможно, чувство такого же радостного восторга, что переполняло его самого. «Словно искры, что устремляются вверх!» – тихонько пробормотал Джейми и вышел навстречу Клэр. Она нисколько не удивилась, просто повернулась и пошла к нему. Казалось, что она плывет над снегом, не касаясь его ногами. «Значит, все хорошо», – сказал Джейми. Клэр, вздохнув, вошла в его объятия, такая крепкая и теплая, внутри холодных складок плаща. Джейми залез под его полы обеими руками, притянул Клэр поближе к себе, под свой большой и теплый плащ. «Пожалуйста, ты мне нужен», – прошептала она, прижавшись губами к его рту. Джейми молча подхватил Клэр на руки. «Боже, она права! От ее плаща несет падалью! Неужели тот тип, что его продал, таскал в нем из леса убитых оленей?» Крепко поцеловал и вновь поставил на землю. Он повел ее вниз по склону, и пока они шли, легкий снег таял под их ногами. Казалось, путь до сарая занял считанные минуты. По дороге они говорили совсем мало. Джейми даже не мог бы сказать, о чем именно. Главное, они были вместе. Нельзя сказать, что в сарае было тепло и уютно, но мороз там не чувствовался. Джейми уловил в темноте приятный теплый запах скотины, и на ум ему пришло слово «радушно». Внутрь просачивался странноватый серый свет небес. Немного, но достаточно, чтобы разглядеть силуэты лошадей и мулов, дремлющих в стойлах. А еще там нашлась сухая солома, на которую можно было лечь, и не имело значения, что она старая и слегка отдает плесенью. Было слишком холодно, чтобы раздеться. Но Джейми застелил солому своим плащом, положил на него Клэр, а сам лег на нее. Оба дрожали. И когда начали целоваться, их зубы клацнули. Джейми и Клэр со смехом отодвинулись друг от друга.